— сказала она. Она протянула правую руку, на которой не было обручального кольца, как и на левой, и потянула его за рукав. «Вот сюда». Держа его за рукав, она повела его к двери. «Я разрешу все ваши проблемы, Сэм. Мне бы хотелось, чтобы вам не пришлось перешагивать через себя, чтобы заставить себя вновь прийти в библиотеку. У нас небольшая библиотека, но очень хорошая. Так мне кажется, по крайней мере, хотя я, конечно, объективно». Они вошли в главный зал библиотеки, где царили хмурые тени. Мадам Лордс щелкнула тремя выключателями у двери комнаты, и свисающие с потолка плафоны засветились и наполнили комнату теплым желтым светом, от которого в комнате заиграло.